— изумленно произнес мягкий мужской голос. «Это к нам розы пришли. Смотри, Фомушка, какие роскошные!» — ответил ему нежный женский голос. Дверь распахнулась, и Апраксина увидела хрупкую маленькую женщину с копной мелких пепельных кудрей на голове, с личиком-сердечком и с неправдоподобно большими фиалковыми глазами. «Проходите, пожалуйста, дорогие розы!» Графиня вошла, сияя улыбкой. «Простите, что я зашла вот так по-русски, запросто, без звонка или письма, но мне так хотелось познакомиться с вами, дорогой господин Свет. Я графиня Елизавета Николаевна Апраксина, страстная поклонница вашего таланта». И, глядя с улыбкой на зардевшегося Фомушку, Апраксина протянула розы Ташеньке, но Ташенька спрятала руки за спину и обернулась к другу. «Что же ты, Фомушка, ведь это тебе?» Фомушка откашлялся, поправил несуществующий галстук, потеребил верхнюю пуговицу на расстегнутом воротничке, приосанился и плавным шагом двинулся к Апраксиной. «Благодарю вас, графиня», — произнес он, принял цветы и с поклоном поцеловал Апраксиной руку. Затем передал цветы Ташеньке и сказал: «Поставь цветы в вазу, Ташенька, налей водички и не забудь опустить в нее таблетку аспирина. Розы любят аспирин». «Хорошо, Фомушка, я все так и сделаю». Хозяева усадили Апраксину в старое скрипучее кресло, накрытое пледом, а сами стали напротив, возле раскрытого пианино, и стали ждать. Апраксина поняла, чего они ждут, и принялась вдохновенно и пространно рассказывать о том, как она впервые услышала пение Фомы Цвета на концерте в Толстовской библиотеке, и какое незабываемое впечатление оно на нее произвело. «Я уже не могла слушать других певцов, певших в том концерте, и с тех пор мечтаю послушать когда-нибудь вас одного». Мечты графини не остались не сбывшимися. Фомушка спел до конца арию «Риголетто», потом еще несколько теноровых арий, а закончил двумя русскими романсами «Назаре ты ее не буди» и «Одинок стоит домик крошечка». Романсы графине понравились, но хвалила она все подряд. Потом ее усадили за стол и принялись поить чаем. К чаю были поданы хлеб и варенье. О хлебе была прочитана маленькая лекция. «Знаете, мы с Фомушкой уже несколько лет употребляем только квасной хлеб. Он, конечно, стоит дорого и продается только в биолавках, но зато от него не пучит живот, а для певца это очень важно». «Ташенька, ну как ты можешь?» — засмущался Фомушка. «А что я особенно сказала? Я же не сказала, что у тебя пучит живот. Вот это было бы уже неприлично, согласна. А не пучит — это совсем другое дело, правда, Елизавета Николаевна?» «Совершеннейшая правда», — согласилась графиня, и, чтобы увести разговор в сторону от неудобной темы, спросила: «А кизиловое варенье вы сами, Ташенька, варили? Обожаю кизил». «Ой, вы поняли! Какая неожиданность! Фомушка, графиня угадала варенье!» «Какое приятное открытие! Вы знаете вкус кизила», — проговорил Фомушка, улыбаясь, и добавил торжественно: «Мы принимаем вас в наше тайное общество». «Какое такое тайное общество?» — удивилась Апраксина. «Общество любителей кизила в Эксиле», — восторженно прощебетала Ташенька. Эксил — изгнание. «Понимаете, мы с Фомушкой оба любим кизил, но немцы его не знают и не собирают. В английском саду целые заросли кизила. Сердце разрывается, когда видишь, как он осыпается на землю. Каждого гостя мы угощаем кизиловым вареньем и наблюдаем за ним. Если гость узнает кизил и радуется ему, значит, это наш человек». После ритуального чаепития разговор об искусстве продолжился с новым энтузиазмом. Апраксиной были поведаны душераздирающие истории Фомушкиных мытарств по европейским оперным подмосткам. О себе же Ташенька пока не сказала ни слова, впрочем, как и о третьих лицах. Апраксина решила, что пора переводить разговор на живопись. «А вы, Ташенька, кажется, рисуете?» «Нарисую понемногу. Конечно, у меня нет такого таланта, как у Фомушки». «А вы мне не покажете свои работы?» — перебила ее Апраксина. Фомушка принасупился, но снисходительно распорядился: «Покажи Елизавете Николаевне свои черепки, Ташенька». Черепками оказались расписные декоративные тарелочки, сделанные в псевдорусском стиле — петушки, теремочки, церковки. Графиня, не поморщившись, рассмотрела их одну за другой и немедленно изъявила желание купить пару тарелочек для подарков. Она даже извлекла из сумки чековую книжку,